умерите». Нин вытянул свою ладонью. Его ладонь мгновенно трансформировалась, и ее длина составляла более 300 метров. После использования звездной руки ладонь Нина нанесла неземной уровень силы. Он хлопнул вниз, откинув золотой меч. Хотя Нина звездная рука только достигла третьего цикла, она уже обладала могуществом сокровища чистого Янь. Причина, по которой Нин редко использовал свои руки для атаки, предпочитая использовать свои бессмертные мечи, была в том, что боялся, что другие узнают об этом. Нин теперь обучается в 8-9 скрытных искусств, заставляя свое тело стать могущественнее. Таким образом, он мог использовать свои руки для атаки, не опасаясь разоблачения звездной руки. Меч бессмертных не обязательно использовать все время. Для истинного меча бессмертия, лезвия травы, палки, длинного посоха, копья, ладони, ноги. Все они могут быть использованы. Огромная, массивная ладонь Нина светилась размытым золотым светом, как будто это был гигантский золотой меч. Как это может быть? Уровень пустоты демонического бога. Демонический страж был шокирован. Выпустив рев, он использовал одну руку, чтобы схватить свой длинный меч, а другой, в сторону Нина. Удар. Огромная ладонь ударила его прямо по его телу. У мощного уровня пустоты демонического бога демонического стража было достаточно времени, чтобы выпустить мучительный рев, прежде чем его тело было разрушено. Подобно тому, как его разрушенное тело начало пытаться исцелиться, вторая, такая же огромная ладонь надвигалась на него. Две ладони слились в одну, которая еще раз разрушила тело демонического стража. Удар, удар, удар. Две гигантских ладони неоднократно ударяли со скоростью молнии, каждый раз разбивая тело демонического стража на все меньшие куски. Все больше и больше божественной силы демонического стража израсходовалось, и после нескольких ударов все божественное могущество в его теле было истощено. В мгновение ока, уровень пустоты демонического стража был убит. Такая сила. Но, он слишком невероятен. Наблюдающие в серой одежде были ошеломлены тем, что видели. Они точно знали, насколько сильна эта броня демонического стража. Уровень пустоты демонического бога. И все же он был убит. Это настоящая звездная рука. Это был первый раз, когда Нин действительно развязал силу звездной руки так, как ему хотелось. После того, как я тренировался в четвертом цикле звездной руки, мои руки в одиночку будут сопоставимы с высшими сокровищами чистого Янь, близкими к среднему классу протокосмических сокровищ. К тому времени, сила моей звездной руки, несомненно, будет еще больше. Пятый цикл сделал бы его руки сопоставимыми с высшими протокосмическими сокровищами. Шестой цикл был уровнем, который достиг до из трех жизней. На этом уровне он мог бы без труда разрушить весь мир своими руками. Бум! Нин собрал сокровища, оставленные демоническим стражем, затем бежал из региона, как исконный демонический бог в полном полете. Останови его, убей его. Все одетые в черное и в бронзовую броню демонические стражи в замке быстро собрались. В пределах секты восточных лесов горного хребта, юноша в серебряной броне ловил рыбу. Вдруг, пространственная пульсация. Это было похоже на то, что камень упал в озеро, в результате чего рябь распространилась во всех направлениях. Когда он дошел до юноши, его лицо мгновенно изменилось. Великая пространственная телепортация, нехорошо. Удар. Юноша мгновенно превратился в полосу света, заряжающую в сторону запретной области. Он двигался со скоростью молнии. Хотя запрещенная область была защищена слоями могущественных образований, все соединения были под его контролем. Он смог легко обойти всех и быстро прибыл в это массивное ущелье. Он сразу увидел этот замок. Звуки взрывов можно было услышать из замка. Все было в состоянии полного хаоса. Те, кто будут мне препятствовать, умрут. Изнутри замка раздался ледяной голос. Лица одетых в черное за пределами замка были пепельными, и в их глазах можно было увидеть ужас. Прошло всего несколько мгновений, но уже умерли три моих демонических стража, даже Басыа умер. Когда юноша в серебряной броне почувствовал, что случилось, его лицо стало еще более уродливым. Демонические стражи были самыми могущественными воинами под его командованием. Он знал их всех близко. Когда он почувствовал, что одна могучая аура за другой уничтожена, он не мог не чувствовать себя потрясенным и понять, как ужасен этот противник. Им потребовалось мало времени, чтобы вернуться в запретный регион, но три демонических стража уже погибли, не говоря уже об одетых в черное. Кто-то осмеливается напасть на мою территорию. Следующим ощущением юноши было чувство гнева и унижения, чего он никогда не чувствовал раньше. Он был гордый человек. «Умри!» Юноша чувствовал, что мощная фигура в замке уже направляется к воротам замка. Ограничения в замке также находились под контролем генерала, и поэтому он мог четко понимать все происходящее внутри него, а также тот факт, что демонический бог големов уже исчез. Огненный голубь внезапно появился в руках юноши, появилась пламенная стрела. Он потянул лук, он выстрелил стрелой. Удар. Стрела выстрелила, мгновенно превратившись в огромного божественного пылающего дракона, который подбежал прямо к воротам замка. Страшный свет меча вылетел из ворот замка, превратившись в божественного черного дракона. Божественный черный дракон и божественный пылающий дракон столкнулись друг с другом в воздухе, и в этот момент юноша вышел из ворот замка. Одетый в белое, юноша был окружен изогнутой массой бессмертных мечей, каждый из которых обладал неземным количеством силы. Они распространялись во всех направлениях, как бы сопровождая их императора вперед. Одетый в белое, юноша поднял голову, глядя вверх. Юноша в серебряной броне опустил голову, глядя на одетого в белое. Их взгляды встретились в воздухе. Почти 200 бессмертных мечей, и все они кажутся высококлассным рангом бессмертных. Лук, может быть, он тоже мастер, у каждого были свои мысли. Грохот, страшная стрела и свет построения великой тысячи мечей столкнулись в лоб. Казалось, весь мир потемнел. А потом, с грохочущим звуком, пульсирующие волновые волны, разбросанные по всем направлениям, с рябью резкого света. Когда рябь поразила некоторых одетых в черные фигур, они мгновенно превратились в пыль. Блок, заблокируйте. Более 10 сыпучих бессмертных погибли до того, как остальная часть одетых в черные смогли избежать этого. Крепостные демонические боги, все вы, отступите назад, сказал юноша в серебряной броне. В борьбе на этом уровне, эти одетые в черные сыпучие бессмертные были бы не более чем пушечным мясом. Да, мгновенно все одетые в черные сбежали. Обычно они любили выставлять на показ свою силу, и они могли убить адептов Ваньсин и первобытных адептов так же легко, как убивают цыплят, но, столкнувшись с этой ужасающей фигурой, настала их очередь стать цыплятами. Спасаться, я этого не допущу. Одетый в белое, Нин издал сердитый рев. Мгновенно, 100 высококлассных рангов бессмертных летящих мечей вокруг него выстрелили во все стороны, нанося удары в бегущих одетых в черные сыпучих бессмертных. Нин поклялся, что он не пощадит ни одной из этих фигур, которые нанесли вред его младшему ученику-брату. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 5.1. «Кто даст мне свободу?» Юноша в серебряной броне был в ярости. Он махнул рукой, и мгновенно появилось черное облако, покрывавшее небо со всех сторон. Черное облако было наполнено силой, покрывающей всю его область. 100 высококлассных рангов бессмертных летящие мечи не смогли проникнуть в черное облако, но атака Цзинина была слишком быстрой. До появления черного облака он убил более 20 из одетых в черные сыпучих бессмертных. Лицо юноши в серебряной броне стало еще мрачнее. Сломить. Нин собрал свои бессмертные мечи, затем начал выделять полосу света, сформированную со второго этапа построения Великой Тысячи Мечей. Этот ослепительно яркий свет меча превратился в божественного черного дракона, который разорвал черные облака. Хэймэм. Юноша в серебряной броне махнул рукой, вызвав черное облако. Он посмотрел вниз, увидев, что одетый в черное уже исчез. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Один за другим в бронзовой броне демонические стражи начали прибывать. Демонические стражи, присоединяйтесь к формированию и начните комбинированную атаку. Юноша в серебряной броне указал вниз, а затем крикнул. Вы не должны атаковать отдельно. Да, мгновенно. Демонические стражи начали организовываться в отряды, объединившись в образования, которые превратились в божественных зверей длиной 300 метров. Этот тип божественного зверя оказался тигром, но имел даже более острые когти и даже более длинные клыки, в то время как его мех был странным. Их глаза были наполнены холодным синим светом. Абиань, божественный зверь-тигр, Нин был поражен. В прошлый раз я столкнулся с залом кровавого облака построения Змея-Ба. На этот раз я не ожидал встретить построение Биань. Эта организация действительно грозная. Бесчисленное количество веков назад предок дракона родился от хаоса. Это был самый древний из божественных драконов. Он был даже старше дракона Светочи. Как первый дракон, он стал известен как предок драконов. У предка драконов было 9 сыновей. Каждый из 9 сыновей дракона обладал огромной силой, и тигр Биань был одним из них. Убить, убей его. 3 Биань божественных зверей-тигров атаковали с высоты. Нин поднял голову, глядя на тех 3 Биань божественных зверей. Внезапно он почувствовал, как за ним задрожал замок. Повернув голову, он оглянулся назад, только чтобы увидеть еще один Биань божественный зверь поджидал его у ворот замка. В замке были в бронзовой броне демонические стражи. Поскольку Нин напал так неожиданно, у них не было шанса объединиться. Бессмертные мечи довольно грозные. Он должен быть могущественным мечем бессмертия, который является рефайнером Ки. Хотя они ненавидят ближний бой. Если мы атакуем в массе, и если один из наших когтей заденет его, он мертв. Убей его. В противном случае и генерал, и мы обречены. Все они скрывали убийственные мысли. Никто из них не хотел, чтобы Нин остался жив. Это было связано с тем, что горный хребет восточных лесов использовался для изготовления големов. Как только это место было раскрыто, великая династия Ся, вероятно, начнет расследование. Теперь, когда у них была конкретная цель, они могли бы создать еще больше мест сбора. Должно быть понятно, до сих пор не было обнаружено ни одного из пунктов сбора. Хотя великая династия Ся обнаружила, что несколько мест были довольно странными, они не были уверены в них. Поэтому династия еще не приняла никаких решений. Точка сбора восточных лесов была неудачной. Ведь единственным человеком во всем мире Великой Ся, который обучался в 72 трансформациях, был Цзинин. Только у него была способность проникнуть в это место. Любой другой был бы не в состоянии войти в этот район и раскрыть тайны. Мы не можем позволить ему сбежать. Глаза юноши вспыхнули холодным светом, когда он смотрел с небес на Нина. Если он убежит, у нас будут большие неприятности. Мастер непременно обвинит меня в этом. 4 Биань божественных зверей-тигров обладали аурами огромной силы и величества. Каждый из них был сравним с змеем базала кровавого облака, который пытался убить Цзинина. Но этот Цзинин уже не был Цзинином из прошлого. Достигнув 16-й стадии багровой диаграммы 9 небес, его сила увеличилась. Отбитесь. Огромная ладонь 300 метров в длину спустилась вниз к одному из тигров Биань. Биань божественный зверь завыл и начал атаку своими острыми лапами, полностью используя свои длинные и острые ножи. Удар. Гигантская ладонь, покрытая золотым светом, сбила этот Биань божественного зверя. Остальные 3 Биань тигров атаковали массово, но Нин начал размахивать своей другой ладонью. Когда он это сделал, ладонь мгновенно увеличилась до 300 метров, и он обманул Биань божественного зверя. 3 головы, 6 рук. Нин превратился в свою шестирукую форму. Теперь 6 огромных ладоней били по всем направлениям. Его ладони обладали силой сокровища чистого Янь. Они намного превосходили бессмертные мечи. Кроме того, использование бессмертного меча требовало использования элементальной ки, в то время как его звездные руки, усиленные руки давно превратились в волшебные сокровища. Точно так же, как 8-9 скрытных искусств, его ладони не нуждались ни в какой божественной силе. Однако активное использование звездных рук, чтобы развязать огромную силу, требовало использования божественной силы. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. 6 гигантских ладоней, каждая из которых сверкала золотым светом. 4 Биань божественных зверя-тигров намеревались начать групповое нападение, но вместо этого они метались из стороны в сторону. Генерал. Генерал – этот человек, демонический бог, и его божественное тело чрезвычайно мощное. Его тело кажется таким же нерушимым, как Ваджра. Он на самом деле способен блокировать наши атаки всего лишь руками. В бронзовой броне демонические стражи отправили сообщение юноше в серебряной броне. Юноша, увидев, что произошло в воздухе, был обеспокоен. Я не ожидал, что его боевые способности ближнего боя будут еще более грозными, чем его способности к созданию мечей. По правде говоря, если Нин должен был использовать бессмертные мечи, его боевые способности ближнего боя действительно были бы немного слабее. Но, полагаясь на силу его ладоней, он был фактически более мощным, чем второй этап построения Великой Тысячи Мечей. Ахахах, генерал, ты хочешь продолжать сражаться? Ты ничего не можешь мне сделать, а я могу уйти, когда захочу. Нин рассмеялся. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 5.2. «Кто даст мне свободу остановиться?» — рявкнул в серебряной броне юноша. Мгновенно все четверо тигров Биань божественных зверя поспешно отступили. Они смотрели на одетого в белое Нина. Все они были довольно шокированы. 36 из них, все демонические стражи, на самом деле не могли ничего сделать с этим человеком, даже сражаясь вместе. Неудивительно, что он смог так легко убить их в замке. Учитывая вашу силу, вы должны были использовать великую телепортацию печати Дао, чтобы уйти, холодно сказал человек в серебряной броне. Но ты этого не сделал. Это было ради Мунарсена, верно? Нин был поражен. Он использовал 72 трансформации, чтобы полностью изменить свою ауру. Почему именно генерал сразу упомянул Мунарсена? Цзинин. Юноша в серебряной броне посмотрел вниз. Он холодно сказал: «Ты думал, я не смогу догадаться, что это ты? Во всем мире великой Ся единственная способность, которая позволила бы кому-то так незаметно проникнуть в замок, вероятно, после использования твоих 72 трансформаций. Когда я заметил, что единственный верховный мастер в замке, который исчез, был Мунарсен, единственным человеком, на которого я мог бы думать о том, кто придет его спасти, будешь ты, Цзинин. Раньше я не был полностью уверен, что ты тренировался в 8-9 скрытных искусств, но теперь...» Человек в серебряной броне рассмеялся. Одетый в белое юноша громко рассмеялся. Его тело мерцало. «Верно, это действительно я. Я знал, что не смогу скрывать тот факт, что я тренировался в 8-9 скрытных искусств слишком долго. В конце концов, в последний раз я в конечном итоге оказался в ловушке горного хребта восточных лесов. Я не ожидал, что ты сможешь угадать это», — сказал Нин. «Я знаю, что этот демонический бог големов для вас очень важен. Я могу вернуть его вам, но вы должны освободить моего младшего ученика брата и вернуть ему свободу. Надеюсь, что получение голема вроде этого, сопоставимого с высококлассным чистым янь-сокровищем, в обмен на то, что отдашь мне моего младшего ученика брата, на самом деле довольно приличная сделка», — сказал Нин. «Достойная сделка? Нет, это не что иное, как полузаконченный голем. Он еще не закончен. На самом деле он не стоит того», — сказал юноша в серебряной броне. «Возможно, не для посторонних, а для тебя, он очень ценен. Ты можешь завершить его». Нин поднял голову, чтобы посмотреть на юношу. «У меня есть только одна просьба. Дай моему младшему ученику брату свободу». «Ха-ха-ха-ха, свобода». Юноша в серебряной броне был разъярен, он начал смеяться. «Если я дам Мунарсену свободу, кто даст мне свою свободу?» Нин был поражен. «Кто даст ему свободу? Ты обнаружил этот запретный регион, что означает, что секрет был раскрыт. Если я не убью тебя, как я могу избежать наказания?» Дикий взгляд был на лице мужчины. «И ты, и твой младший ученик-брат должны умереть». Нин мгновенно понял. Учитывая, что таинственная сила разделилась на рабы демонического бога, крепостных демонированного бога, демонических стражей и демонических лордов, они, несомненно, придерживались своих демонических лордов по очень высоким стандартам. Нин ворвался в это место. Как только он разоблачил секреты, таинственная сила была бы поставлена на плохую позицию. «Подожди», — поспешно сказал Нин. «Я готов поклясться небесному Дао, что я не буду раскрывать все, что происходит здесь, в пределах горного хребта восточных лесов, и я также верну вам вашего демонического бога големов. Ты, в обмен, освободишь моего младшего ученика брата. Даже если ты поклянешься небесному Дао, я все равно буду наказан. Таким образом, только если ты умрешь, я буду в безопасности». В серебряной броне юноша зарычал. «Считаешь ли ты, что только потому, что ты тренировался в 8-9 скрытных искусств, я ничего не могу тебе сделать? Хэймэм, хэймэм. Многие небесные бессмертные погибли передо мной, а тем более ты, просто уровень опустоты». Когда его слова были сказаны, в воздухе появился лазурный змей, длиной более 10 километров. Этот лазурный змей был очень стройным, и он нависал над Нином. Канат, Нин был поражен. Божественная способность 8-9 скрытных искусств больше всего боялась ограничительных магических сокровищ. Например, если бы он оказался связанным этой веревкой, он не смог бы использовать какую-либо печать Да или войти в его бессмертные имения. Это было бы очень плохо. Таким образом, он абсолютно не мог позволить себе быть связанным. «Все, о чем я прошу, это то, чтобы ты позволил моему младшему ученику-брату освободиться». Бессмертные мечи сгруппировались вокруг Нина, так как перед ним образовался острый золотой свет меча. «Только если я убью тебя, я смогу жить», — проревел в серебряной броне юноша. Золотой свет меча столкнулся с огромным лазурным змеем в воздухе. Сила этой веревки, в форме лазурного змея, была поистине огромной. Одного столкновения с ним было достаточно, чтобы полностью разбить божественного черного дракона, в который превратился золотой свет меча Нина. «Если ты не согласишься, тогда я буду бить тебя, пока ты ответишь». Нин тоже рассердился. Одетый в черное, Нин неожиданно появился из ниоткуда рядом с ним. Два Цзинина стояли там, плечом к плечу. В воздухе появилось 324 высококлассных ранга бессмертных магических сокровища. Его истинное тело и его первобытный двойник контролировали 162 из этих бессмертных мечей. Должно быть понятно, что воспоминания и умы двух тел были полностью связаны и синхронизированы, и оба они обучались в сутре Северной Тьмы как рефайнеры Ки, и на самом деле оба были поглощены пустотой. Сила сутры Северной Тьмы заполнила каждого из высококлассных рангов бессмертных летящих мечей. Хотя его истинное тело и его первобытный двойник контролировали мечи отдельно, было ощущение, что один человек контролировал их, и, таким образом, в общей сложности более 300 высококлассных рангов бессмертных летящих мечей смогли полностью объединиться. Граоход, золотой бессмертный меч, несущий страшную ауру величия, проявился в истинное тело Нина и первобытного двойника. Это была настоящая боевая мощь Нина как рефайнера Ки, сила, которая была даже больше, чем ближний бой его истинного тела. Покрытый мехом Нин и одетый в черное Нин одновременно яростно рычали. Убить. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 6.1. Нефрит, укротитель душ. Многие комбинированные образования, такие как построение змея Ба или Биань построение, опирались на разных людей, занимающих разные части пласта. Соединившись, их сила взрывоопасно увеличится. То, что Цзинин в настоящее время использовал своего первобытного двойника, было чем-то, что подражало комбинационному образованию. Хотя это не было преднамеренным, оно было гораздо сложнее, чем многие истинные комбинации. Золотой бессмертный меч перед ними превратился в массивного божественного черного дракона. Божественный черный дракон издал громогласный рев, и звук этого рева полностью потряс окружающий мир. Это было величие, которое происходило из более чем 300 высококлассных рангов бессмертных летящих мечей, после того как их сила была объединена с помощью построения Великой Тысячи Мечей. Эта сила была настолько велика, что она затмила большинство божественных способностей, которые прошли демонические боги очищения тела. Что? Лицо юноши в серебряной броне слегка изменилось, когда он смотрел вниз с высоты. Блок. СССС. Лазурная змеевидная веревка в воздухе издала шипящий звук. Огромный лазурный змей скользнул вперед, двигаясь, чтобы столкнуться с божественным черным драконом. Божественный дракон взмыл в небо. Лазурная змея скользнула вперед. Сам мир содрогнулся, а затем взрыв дикой силы разнесся всенаправленной пульсацией. Когда он ударил по телам этих четырех биань божественных зверей, раздалась серия потрескивающих звуков. Но, конечно же, они смогли выдержать этот уровень энергии. Что касается тех слабых одетых в черные сыпучих бессмертных, они давно ушли далеко. В ущелье все грохотало так, что земля начала раскалываться, и многие близлежащие валуны превратились в пыль. Скалы по обе стороны ущелья начали разваливаться на огромные куски. Столкнувшись с этим взрывом дикой власти, поверхность замка начала мерцать темным светом. Ему удалось выдержать колонизирующую силу. «Нехорошо», — подумал юноша в броне. Лазурный змей в воздухе был полностью разрушен, превратившись во что-то похожее на обычную веревку. Однако божественный черный дракон был полон огромной силы. Он продолжал рычать с откатом, желая продолжать битву с лазурным змеем. Этот Цзинин на самом деле такой мощный. Он даже не небесный бессмертный, но сила его бессмертных мечей очень велика. «Ты хочешь захватить меня, генерал? Ты еще недостаточно силен». Покрытый мехом Нин и одетый в черное Нин оба испустили яростный рев. Божественный черный дракон в небесах также издал драконический рев, затем продолжил свой полет вверх. «Я этому не верю, не верю, я должен его захватить». Юноша в серебряной броне стиснул зубы. Он не хотел потерпеть неудачу, он не хотел принимать ее последствия. Его руки соединились, чтобы сформировать печать, когда он громко крикнул: «Асура!» Мощная бессмертная сила быстро начала вызывать величественную силу небес и земли, образуя высокого, худого, отвратительного и полностью черного воина. Этот отвратительный воин поднял лезвие с двумя наконечниками и с тремя кончиками и направил его прямо к Нину, испустив рык. «Маленький вор, умри!» И затем, отвратительный воин бросился прямо на него. «Небесный страж-дракон!» Руки кисти юноши в серебряной броне снова изменились. Еще одно существо появилось в воздухе. Божественный дракон золотого цвета. Божественный золотой дракон выпустил драконий рев, а затем начал спускаться вниз. Огромная веревка в воздухе снова превратилась в этого странного лазурного змея. На этот раз хвост лазурного змея в конце был увенчан змеиной головой. Теперь у него была голова на каждом конце. Управление двумя секретными искусствами и этим волшебным сокровищем было на самом деле очень утомительным для юноши. Ломать, перерыв. Покрытый мехом Нин и одетый в черное Нин одновременно контролировали построение Великой Тысячи Мечей, используя более 300 высококлассных бессмертных магических мечей, чтобы еще раз создать этот несравненный золотой летающий меч. Золотой воздушный меч взмыл в воздух, превратившись в этого божественного черного дракона. Теперь в воздухе было два божественных черных дракона. «Привяжи его, я должен связать его». Дикость была на лице юноши в серебряной броне. «Я был в состоянии убежать, продержавшись много лет. Я не хочу, чтобы меня наказывали снова». «Точно нет». С высоты небес, отвратительный воин Асура, небесный страж-дракон и двуглавый лазурный змей начали одновременные атаки. Два божественных черных дракона взлетели вверх, приветствуя атаки. Взрывы наполнили пустоту неба. «Ха-ха-ха, генерал, таких возможностей недостаточно», — громко рассмеялся Нин. Четвертый этап построения Великой Тысячи Мечей и Свет Меча, в форме двух божественных драконов, на самом деле смог уничтожить воина Асура и небесного страж-дракона до исчезновения. Подавление. Юноша в серебряной броне вдруг махнул рукой, и одна гигантская печать за другой начала появляться в небе. В общей сложности появилось 7 великих печатей, каждая из которых сиял размытым светом. Великие печати были покрыты персонажами, и они парили в небе, как гигантские горы. Свет исходил от одного тюленя к другому, сливая их в единое целое. «Сокрушить его!» Юноша в серебряной броне яростно указал на Нина. 7 великих печатей в массовом порядке сошли с ума, объединившись, спускаясь вниз. Они фактически превратились в настоящую огромную гору, когда они врезались в Нина. «Ломать!» Нин тоже указал вверх. Свет меча построения Великой Тысячи Мечей, в виде двух божественных черных драконов, взлетел прямо в небеса. Громадная гора рушилась. Оба божественных черных дракона были разорваны на части, заставив зрачки Нина сжаться. Он немедленно применил свою божественную способность, превратившись в трехголового, шестирукого гиганта высотой 300 метров. Нин одновременно выкинул 6 могучих ладоней из своего тела, ударив ими по нисходящей горе. Раздался грохот. Сам мир, казалось, дрожал. Истинное тело Нина как будто уходило полностью в землю, которая обрушилась и разлетелась во всех направлениях. Истинное тело Нина было закопано глубоко в землю, но мерцая он снова появился. «Ха-ха-ха, генерал, какая прекрасная возможность!» Нин рассмеялся, глядя на юношу в серебряной броне. У этого юноши был мрачный взгляд. «Черт, черт!» Сердце юноши в серебряной броне было наполнено негодованием. Теперь он точно знал, насколько силен Нин. Он должен был признать, что этот меч был невероятно мощным, но с точки зрения силы, Цзи Нин был определенно намного слабее его. В конце концов, он был верховной фигурой даже среди небесных бессмертных. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 6.2. Нефрит, укротитель душ. Но это было не соревнование, чтобы увидеть, кто был лучше. Это был бой, где он должен был захватить своего противника, используя свою веревку. Если бы они просто конкурировали, чтобы увидеть, кто был лучше, он мог бы использовать его 7 низкосортных чистых янь-сокровищ и эти 7 могущественных печатей, чтобы применить его самые мощные атаки. Но он пытался заманить в ловушку своего врага. Таким образом, он должен был отвлечь его внимание на управление своей веревкой, а также использовать большую часть своей энергии для укрепления веревки. Нелегко было захватить или поймать демонического бога, который обучался в 8-9 скрытное искусство. Поскольку он должен был разделить свое внимание между веревкой и печатями, он, естественно, не мог использовать печати в полной мере своей силы. «Ты победил!» Юноша в серебряной броне посмотрел на Нина грозно. «Я не могу ни убить тебя, ни захватить. Он явно значительно сильнее Цзи Нина, но он просто не мог его схватить. У них была огромная разница в силе, позволяющая ему сначала разбить защиту Нина, прежде чем захватить его. Ясно, что разница в силе между генералом и Нином, хоть и значительная, но не была настолько огромной. Все ущелье превратилось в щебень. В воздухе над обломками единственные фигуры, которые можно было увидеть, были генералы в серебряной броне, группа в бронзовой броне, демонические стражи, а также Цзинин и Мунарцен. Генерал в серебряной броне наконец склонил голову. Он не смог убить Цзинина и не смог бы избежать наказания. Все, что он мог сделать сейчас, так это стараться изо всех сил уменьшить количество причиненного ущерба и снизить наказание, которую он получит. Хорошо. Нин улыбнулся и кивнул. Это мудро. Близстоящий Нарцен сразу же увидел облегчение в его глазах. Прямо там Цзинин, Мунарцен и генерал в серебряной броне все присягали к небесному Дао. Обещание Нина заключалось в том, что, если Мунарцен получит свободу, он не раскроет секрет замка другим. Нарцен поклялся, что он не так же не раскроет тайну. Генерал в серебряной броне естественно дал Нарцену свободу после этого. Генерал, пожалуйста, открой свое образование и позволь нам уйти. Нин стоял там в воздухе, Нарцен с облегчением смотрел ему в лицо. Казалось, он внезапно стал наполнен жизненной силой, а также надеждой на будущее. Не так быстро. Генерал в серебряной броне вздохнул. Прежде чем ты уйдешь, я расскажу тебе немного плохих новостей. Лица Нина и Нарцена мгновенно изменились. Плохие новости, это было катастрофическое поражение для меня. Генерал в серебряной броне вздохнул. Запретный район был под очень напряженной защитой, и даже специалисты по образованию, которых я захватил, были вынуждены присягнуть небесному Дао, если они умрут. Таким образом, я никогда не думал, что кто-то сможет проникнуть сюда. Я полагаю, мне просто не повезло встретиться с кем-то, кто тренируется в 8-9 скрытное искусство. Хватит, что ты хочешь сказать? Рявкнул Нин. После того, как генерал в серебряной броне испустил еще одну серию вздохов, он посмотрел на Нина и Нарцена, затем сказал с холодным смехом. Человек, ответственный за дела в замке, Цуй Хуань, уже мертв. Если моя догадка верна, то этот Мунарцен уже вернул душу своего любимого человека. Нарцен, что если и так, слышали ли вы о нефрите? Укротители душ, хрипел генерал в серебряной броне. Он был в восторге от того, что смог разозлить этих двоих. Нефрит, укротитель душ, лица Нарцена и Нина мгновенно изменились. Нин узнал о многих общих знаниях о трех царствах, в то время как в горе внутреннего сердца он уже слышал об нефрите, укротителе душ. Что касается Нарцена, учитывая, что он довольно подробно проанализировал Дао формирование, он, естественно, слышал об нефрите, укротителе душ, одном из легендарных материалов для Дао формирований. Нефрит, укротитель душ. Когда душа была помещена в нефрит, укротитель душ, она стала бы одним целым с нефритом. Не было бы шансов на бегство. Однако душа будет питаться нефритом, укротителем душ. До тех пор, пока он не подвергается атакам и не будет разрушена, душа внутри могла бы жить вечно. Короче говоря, големы-эксперты помещали нефрит-укротитель душ в своих големов, позволяя душе управлять големом, делая его разумным. Неужели ты не можешь ничего сказать? Этот кристаллический шар, используемый для хранения ее души, это нефрит-укротитель душ. Что? Нарцен был шокирован и разозлился. Все кончено. Нин посмотрел на своего ближайшего младшего ученика брата. Теперь, когда душа Юйся была помещена в этот нефрит-укротитель душ земного шара, она никогда не сможет вырваться наружу. Навсегда она должна была жить в этом маленьком пространстве, и теперь она потеряла свой шанс быть реинкарнированной. Но, возможно, это хорошо, размышлял Нин. Каждая монета имела две стороны. Душа Юйся была помещена в нефрит-укротитель душ, и она никогда не сможет выйти или возродиться. Это было действительно очень трагично. И все же, это означало, что она все равно сможет сопровождать Нарцена. Мунарцен, сказал генерал в серебряной броне с холодным смехом, твоя любимая душа будет сопровождать тебя вечность. Вы благословенны, но, не забывайте, что она будет навсегда заперта в этом крошечном пространстве. Насколько это может быть мучительно? Подобная агония будет сопровождать ее в течение бесчисленных лет, пока не наступит день, когда на нее нападут, а ее тело будет уничтожено. В этот момент ее душа разрушится. Нарцен стиснул зубы. Малышка Ся, он почувствовал свою вину. Видя это, Нин не мог не вздохнуть тяжело про себя. А генерал в серебряной броне громко рассмеялся. «Видите, насколько я добр? Я даже рассказал вам эту информацию. Ладно, вы можете уходить, поехали». Нин холодно посмотрел на генерала, затем взял Нарцена в свою мобильную бессмертную усадьбу. Он улетел в небо. Нин быстро летел, затем снова использовал технику пространственной телепортации. Он исчез. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 7.1. Мастер пещеры юноша в серебряной броне поднял голову, глядя в небо. Наступили сумерки. Он вздохнул. «Мои счастливые дни подходят к концу, генерал». Демонические стражи в бронзовой броне нервно смотрели на юношу. После вздоха, юноша в серебряной броне повернулся и быстро перешел через множество слоев ограничительных образований вокруг запрещенной зоны. Снаружи собралось много людей, одетых в черное, а также члены секты Восточных лесов. Огромное беспокойство и пространственные телепортации привлекли внимание многих странников. Генерал, лидер секты Восточных лесов, поспешно вышел вперед, чтобы поприветствовать его. «Что произошло? Что вам нужно от нашей секты Восточных лесов? Что случилось?» Пробормотал генерал в серебряной броне, затем махнул рукой. Сразу же из ниоткуда появилась иллюзия огромной горы. Она врезалась в тело лидера секты Восточных лесов. Лидер секты Восточных лесов был полностью уничтожен, затем его останки превратились в пыль, которая быстро развеялась по ветру. Окружающие сыпучие бессмертные, земные бессмертные, первобытные даисты, адепты Ваньсин и другие ученики секты Восточных лесов были в недоумении, однако некоторые из них показали радость. Хорошо, что он умер. Лидер секты Восточных лесов был классическим примером бесхитростной фигуры, которая быстро капитулировала. Некоторые ученики, которые были недовольны нынешним положением вещей, чувствовали презрение к нему. Генерал в серебряной броне инструктировал спокойно. «Все ученики секты Восточных лесов, слушайте меня. Если вы готовы быть верными мне и служить мне, если вы готовы стать рабами под моим командованием, немедленно опуститесь на колени». Его голос был довольно мягким. Все в секте слушали молча. «У вас есть 10 секунд, чтобы решить», — спокойно сказал генерал. «Хочу. Я хочу». Мгновенно некоторые ученики капитулировали и опустились на колени. Однако немало учеников проявили недоверие, лояльность, подчинение. Это было просто, но по своей воле становиться рабами, это было слишком. Они были бессмертные культиваторы, и многие из них чувствовали себя несчастными уже довольно давно. Сначала генерал был довольно любезен с ними, но теперь он фактически говорил о том, что они станут его рабами. Рабы – это означало отдать жизнь и полностью подчиниться его приказам. 10, 9, 8, 7. Генерал в серебряной броне начал медленно считать. 6, 5. После 5 он внезапно прекратил считать. Генерал рассмеялся. Одним махом он поднялся в воздух. Весь мир начал дрожать, и одна массивная гора за другой начала подниматься и парить в воздухе. Это был котелок божественного пламени яда 9 небес, который он ранее использовал против Цзинина. Секта Восточных лесов имеет более 39 тысяч учеников. Голос генерала в серебряной броне звучал в воздухе. Более 20 тысяч опустились на колени, в том числе 21 человек из рядов сыпучих бессмертных и земных бессмертных и 301 первобытный даист. Этим 322 разрешено остаться в живых, остальные погибнут. Его голос отражался по всему Восточному лесу. И затем, пламя начало разрастаться по всему району, двигаясь, чтобы заполнить каждую часть горного хребта Восточного леса. «Генерал, вы еще не досчитали до 10. Генерал». Спешащие сыпучие бессмертные и земные бессмертные, увидев это, мгновенно начали извиваться. Некоторые из первобытных даистов, земные бессмертные и сыпучие бессмертные на самом деле упали на колени сразу. «Слишком поздно», — засмеялся генерал в серебряной броне. Полоски пламени заполнили весь регион. Те, что скрылись в секретных комнатах, те, кто блуждает по горам, те, кто убегал, все они были превращены в пепел, как только они были затронуты огнем. Божественное пламя яда 9 небес очень опасно для небесных бессмертных. Как могли эти обычные ученики секты Восточных лесов выдержать это? Нет, я принимаю. Генерал, я готов стать твоим рабом. Несогласно закричал юноша прямо перед тем, как его сожгли огнем до золы. Бедный ученик Цзыфу, только, что я должен делать с тобой? Вскричал генерал в серебряной броне. Отчаяние заполнило каждую часть горного хребта Восточного леса. Единственными, Кто выжил, были первобытные даисты и бессмертные уровня пустоты, которые опустились на колени. Остальные ученики погибли. Некоторые из них были самонадеянными и пытались самоуничтожиться, но их души все еще оказались в ловушке великого формирования, защищающего горный хребет восточного леса. Их души были уничтожены. Никто не смог спастись. Через несколько мгновений все стало совсем тихо. «Входи!» Генерал в серебряной броне махнул рукой, и вдруг появился огромный мешок. Устье мешка открылось, мгновенно засасывая в него первобытных даосистов, сыпучих бессмертных и земных бессмертных. Он совершил еще одну поездку в запретный район, собирая всех мастеров даоформирований, замка и другие вещи. Время идти. Генерал в серебряной броне привел демонических стражей к входу в эту черную, заполненную туманом пещеру, затем шагнул прямо в нее. Спустя несколько мгновений, вход в пещеру исчез. Весь восточный лес стал совершенно безмолвным. Все живые существа, включая животных, которые здесь жили, были полностью уничтожены. Даже все присутствующие образования, такие как котелок божественного пламени яда девяти небес, были разбиты. Это был очень большой мир. Город командорства в центре этого мира был массивной крепостью. Крепость была настолько велика, что даже небесные бессмертные не смогли бы увидеть ее целиком. Мы вернулись. Наконец мы вернулись в пятый мир. В небе появился черный туманный вход в пещеру, и из него появился юноша в серебряной броне и демонические стражи в бронзовой броне. В этом отряде пронесся невидимый всплеск силы. «Генерал, демонические стражи в бронзовой броне посмотрели на юношу. Иди в штаб и ожидай дальнейших распоряжений», — со вздохом сказал генерал. «На этот раз меня, скорее всего, отправит в изгнание и вам, вероятно, придется страдать вместе со мной. Это не твоя вина, генерал. Если и винить кого-то, так это Цзинина». «Правильно. То, что Цзинин действительно знал 8-9 скрытных искусств. Вас нельзя обвинять вообще, генерал», — поспешно сказала толпа демонических стражей. Генерал в серебряной броне усмехнулся. «Хорошо, мне нужно пойти к мастеру пещеры. Идите и ждите меня в штаб-квартире». Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 7.2. «Мастер пещеры, да», — сказали демонические стражи в бронзовой броне. Юноша в серебряной броне превратился в полосу света, идущую с небес к замку. Коридор автоматически открылся, позволяя ему войти. Что касается демонических стражей, им всем приходилось приземляться и идти через ворота в город. Генерал был небесным бессмертным. Его статус был намного выше их. В массивном дворце человек, одетый в огненно-красные одежды, сидел высоко на королевском троне и смотрел вниз. Его ужасающая аура была не слабее, чем у великого императора Ся. Юноша в серебряной броне вошел во дворец, затем почтительно поклонился. «Приветствую, мастер пещеры, Бучисы». Одетый в красное человек посмотрел вниз, затем слегка нахмурился. «Разве ты не должен быть в командорстве Дома Пламени Мира Великой Ся? Твое задание – следить за построением там конструкций. Ты не можешь позволить, чтобы все пошло не так. Почему ты покинул мир Великой Ся и вернулся сюда, когда тебя не вызывали? На базу вашего подчиненного в горном хребте восточного леса Дома Пламени командорства проникли». Юноша честно рассказал всю историю о том, что произошло, потому что он точно знал, насколько сильна эта организация. Даже если бы он не сказал правду, в течение одного дня организация узнала обо всем, что произошло в горном хребте восточного леса. 8-9 скрытное искусство, Цзинин, — мужчина нахмурился. Юноша в серебряной броне так нервничал, что под градом катился с него. «Ты меня действительно разочаровал». Мужчина в огненной одежде покачал головой и вздохнул. «Мастер пещеры, я. Юноша в серебряной броне не мог быть обвинен в том, что произошло. Любой базе было бы трудно справиться с 8-9 скрытное искусство. Успехи должны быть вознаграждены, ошибки должны быть наказаны», — холодно сказал мастер пещеры. «Бучисы, из-за тебя наше вторжение в мир Великой Ся станет еще сложнее. Я накажу тебя таким образом. Возьми подчиненных и отправляйся в главный мир горы надгробного обелиска. Создай там новую базу и продолжи производство конструкций. Кроме того, в течение 100 лет ты должен убить 5 небесных бессмертных». Сердце юноши содрогнулось. Гора надгробного обелиска — этот мир полностью отличался от мира Великой Ся. Великая Ся была единым миром, тогда как главный мир горы надгробного обелиска находился в состоянии огромного хаоса. Таким образом, битвы давно охватили мир. Пойти в мир Великой Ся значит наслаждаться жизнью, но идти в мир горы надгробного обелиска нужно быть постоянно готовым к битвам, и ему также придется убить 5 небесных бессмертных. С небесными бессмертными было нелегко справиться, они все жили в течение бесчисленных веков, и никто не знал точно, какие секреты у каждого были в рукавах, возможно, у кого-то было преимущество. Таким образом, убийство небесных бессмертных было чрезвычайно опасной задачей. Да, он убил более 10 небесных бессмертных, но это был совокупный показатель, накопленный за бесчисленные века. Наконец ему дали шанс наслаждаться жизнью после того, как его отправили в мир Великой Ся для изготовления големов. В этом месте у него не было никаких опасных заданий, и теперь хорошая жизнь должна была закончиться. Гораздо труднее было начать все заново, и он мог бы просто умереть там, в мире горы надгробного обелиска. Если бы Цзинин не дал клятву небесному Дао, что не раскроет эту тайну, его наказание, вероятно, было бы еще тяжелее. «Да», — почтительно сказал юноша в серебряной броне, — «ты, немедленно уходи, исчезни». Мастер пещеры махнул рукой. Юноша в серебряной броне тут же отступил, выйдя из дворца. Дворец стал немым. За мастером пещеры неожиданно появилась соблазнительная, одетая в белое женщина. Она была совершенно восхитительна, и ее тонкая талия едва могла быть замечена под полупрозрачной белой одеждой. Она тихо рассмеялась. «Мастер, Бучисы, один из ваших самых страшных воинов, и Цзинин присягнул небесному Дао, что ты знаешь?» Мастер пещеры сказал спокойно. «Цзинин поклялся небесному Дао не раскрывать того факта, что замок делал конструкции. Но Цзинин очень близок к императору Ся. Он может придумать способ предупредить его, и как только это произойдет, наше вторжение в мир Великой Ся станет еще сложнее. Почему вы так осторожно относитесь к этому миру, к одному крупному миру?» — пробормотала соблазнительная женщина. «Мир Великой Ся отличается от обычных крупных миров», — сказал мастер пещеры. «Император Ся происходит из императорского рода мира Паньгу. Кроме того, император Ся и Дао, отец Дождевой Дракон, очень хорошие друзья. Войдя в мир Великой Ся, мы должны остерегаться Дао, отца Дождевого Дракона. Как я не могу быть осторожным?» — заманчивая женщина с удивлением сказала. «Дао, отец Дождевой Дракон, мастер, вы никогда не говорили об этом раньше. Не было необходимости. Ты даже не небесный бессмертный», — сказал мастер пещеры после недолгой паузы. «Неужели император Ся действительно так близок с Дао, отцом Дождевой Дракон?» Женщина была заинтригована. «Это секрет для тебя, но об этом знают все эксперты трех царств». Мастер пещеры покачал головой. «На самом деле император Ся сделал все возможное, чтобы распространить новости. Он даже сделал это так, что в своем главном мире гора Дождевого Дракона была даже выше его собственного дворца Небесного Света. Дворец Небесного Света, его императорский дворец, он, естественно, представлял кого-то еще более могущественного, чем он. В трех царствах единственным человеком, у которого есть связь с горой Дождевого Дракона, является Дао, отец Дождевой Дракон». Привлекательная женщина теперь поняла. «Я всегда думала об этом. Мастер, все вы истинные бессмертные или небесные боги, но никто из вас никогда не сражался друг с другом. Не стоит недооценивать императора Ся. Даже если Дао, отец Дождевой Дракон, не вмешается, вторжение в мир Великой Ся будет непростой задачей. Исконный императорский клан, Хэймэм, это не просто бессмысленная фраза. Несмотря на то, что она всего лишь одна из сторонних ветвей этой линии, с ним нелегко будет справиться», — сказал мастер пещеры. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 8.1. Чувство опасности. Привлекательная женщина кивнула. «Поняла. Я всегда думала, что мир Великой Ся не был таким могущественным. Мир горы надгробного обелиска, например, имеет троих истинных бессмертных или небесных богов. Мир Великой Ся благословлен огромной удачей. Во всех трех царствах он занимает первое место. Учитывая, что такой крупный мир полностью унифицирован, как он может быть слабее, чем подобные миру горы надгробного обелиска?» Мастер пещеры покачал головой. «Ты должна понимать, что для объединения крупного мира унификатор должен обладать либо огромной личной силой, либо чрезвычайно важным поддержкой. Ой, тогда, мастер, Ацзинин, что нам с ним делать?» — спросила соблазнительная женщина. «Он обучался в 8-9 тайных искусств, а это значит, что его мастер является одним из самых верховных отцов Дао». Мастер пещеры засмеялся. «Однако, неважно, кто его мастер, потому что он определенно не на нашей стороне. Если Цзинину разрешено развиваться в мире Великой Ся, Он просто станет источником серьезных неприятностей для нас. В идеале, мы должны немедленно его убить. Даже да отцу позади него, вероятно, придется серьезно подумать о том, стоит ли ввязываться ради одного ученика. Как мы должны убить его? Спросила соблазнительная женщина. Наша пещера мириады демонов отвечает за производство големов. Борьба и убийство – это не наша область ответственности. Убийство врагов будет вознаграждено, но если мы не будем драться, это тоже хорошо. Мастер пещеры засмеялся. Так как даже Бучиса не смог ничего сделать с Цзинином, он определенно будет твердым орешком. Ученик, сделай поездку от моего имени, чтобы поговорить с хранителем цельных ворот. Попросите их убить Цзинина и как можно скорее. Да, заманчивая женщина почтительно исполнила приказ, и затем она покинула дворец. Этот город был огромным, и он был разделен на многие регионы. Территория города была тщательно охраняемой. Заманчивая женщина была любимым учеником мастера пещеры мириады демонов, и ее статус был сравним с обычным небесным бессмертным. Таким образом, она смогла быстро добраться до ближайшей местной штаб-квартиры цельных ворот. Великая династия Ся все это время искала штаб-квартиру цельных ворот, но безрезультатно. Это было потому, что штаб цельных ворот находился в этом мире, который назывался Пятый мир. Этот Пятый мир был настолько силен, что даже небесные бессмертные, которые осмелились вступить в бой, были бы немедленно убиты. Если истинный бессмертный или внеземной бог входили туда, то тут же пускались в бегство, сбежать то они могли. Но если бы они попытались сражаться лоб в лоб, они, вероятно, тоже погибли бы. Часто можно было увидеть полеты в воздухе над командорским городом. Любой, кто посмел летать в командорстве города Пятого мира, должен был быть хотя бы на уровне небесного бессмертного. Здесь было так много небесных бессмертных, что обычно можно было увидеть по меньшей мере 10 тысяч фигур, летающих в небесах. Общее количество присутствующих небесных бессмертных было действительно удивительным. По правде говоря, мастер пещеры мириады демонов и мастер цельных ворот были всего лишь малой частью всей силы Пятого мира. «Шелковый червь приветствует вас, мастер ворот», — почтительно сказала соблазнительная женщина. «Что это?» Женщина, одетая в лазурь, с длинными несвязанными волосами сидела в позе лотоса, ее глаза закрыты. Она была мастером цельных ворот. Рядом с ней стояли две постоянные служанки. Привлекательная женщина почтительно сказала: «Этот вопрос касается кого-то по имени Цзинин». Она рассказала всю историю от начала до конца с подробностями. «Назначение вашего мастера такое же, как у меня. Нам были присвоены миры Великой Ся, горы надгробного обелиска и песня мечты». Женщина, одетая в лазурь, открыла глаза, затем спокойно сказала: «Тяжелый мир, чтобы вторгнуться, этот мир Великой Ся. Но ваша пещера мириады демонов на самом деле совершила ошибку, подобную этой, сделав это задание еще сложнее. И теперь, вы хотите, чтобы мои цельные ворота вытерли вам задницу? Тем не менее, поскольку ваш мастер сделал запрос, я соглашусь. Вернитесь назад и скажите это. Скажите: «Старая ворона, если вы не можете даже выполнить задачу, как производство големов, я думаю, вы должны позволить кому-то другому взять на себя вашу работу». Лицо соблазнительной женщины изменилось, но она не решилась спорить. Она почтительно сказала: «Да, иди», — спокойно сказала женщина в лазурном одеянии. Привлекательная женщина сразу же ушла. Женщина, одетая в лазурь, крикнула: «Фиолетовая трава, мастер ворот». Одна из двух приближенных девиц, лицо которой было покрыто фиолетовым цветком татуировки, поспешно поклонилась с уважением: «Ты все это слышала. Я оставляю это дело в отношении Цзинина тебе. Как с ним бороться, какие меры необходимо предпринять, все это полностью зависит от тебя. Ты следовала за мной много лет, и ты хорошо знакома с нашими делами в Великой Ся. Хотя это несколько затруднительное задание, я надеюсь, что ты сможешь его полностью завершить». Женский голос и тон женщины были намного добрее, чем раньше. Ясно, что она очень полагалась на эту девушку. «Не волнуйтесь, мастер, я знаю Цзинина неплохо. У меня есть много способов справиться с ним», — почтительно сказала фиолетовая трава. «Хорошо, пойди, сделай свои приготовления, затем отправляйтесь в главный мир Великой Ся», — проинструктировала она женщину в фиолетовых одеждах. В тот же день дева, одетая в золотой халат с вышитыми изображениями фиолетовой травы и цветов, привела 9 небесных бессмертных, чтобы спокойно уйти из Пятого мира и отправиться в мир Великой Ся. Командорство неподвижных вод – это заброшенная территория, которая находилась в сотнях тысяч километров от города неподвижной воды. Здесь было прекрасное озеро, а рядом с ним находился деревянный дом. Уже были сумерки. Здесь появились две фигуры, а затем приземлились на землю. «Малышка Ся, мы вернулись». Мунарцен держал в своих руках укротитель душ, когда он тихо произнес. «Трава здесь была полностью высушена, но теперь она все выросла. Она была очень счастлива прямо сейчас. К счастью, эта битва не навредила нашему дому». Нарцен тоже посмотрел на деревянный дом. Он лично вырубил лес и построил этот дом, используя некоторые свои навыки в дао-формировании. Таким образом, несмотря на 20 лет, деревянный дом остался в отличном состоянии. Фактически, более слабые люди даже не смогли бы войти в него. Он не был поврежден, но это было потому, что мы были слишком слабы. Таким образом, мы были захвачены без усилий теми, одетыми в черные мантии, рассмеялся Нарцен. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 8.2. Чувство опасности мы, наконец, свободны. Наконец мы сбежали. Нарцен, в будущем мы не должно быть так несчастны, сказала женщина в нефритовом шаре, ее голос был наполнен радостью. Нин просто молча смотрел в бок. Он вздохнул про себя. Его первоначальный план состоял в том, чтобы позволить душе Юйся выйти и возродиться в ее клане Цзи. Он помог бы Нарцену позаботиться о реинкарнированной Юйся и придумать способ вернуть ей воспоминания. Это было то, что он мог сделать. Ведь после того, как 6 путей реинкарнации были уничтожены, все основные силы начали создавать новые пути реинкарнации для своих территорий. Каждый из них был похож на миниатюрный цикл реинкарнации. У мира полумесяца, например, был миниатюрный цикл реинкарнации внутри него. Увы, Нин размышлял про себя. Теперь нет способа изменить ситуацию. Она навсегда окажется внутри ловушки укротителя душ нефритовой сферы. Скорее всего, единственное, что ее поддерживает сейчас, это любовь между ней и Нарценом, а также некоторые вещи, о которых она по-прежнему заботится в смертном мире. Старший ученик-брат, Нарцен подошел. Младший ученик-брат, Нин посмотрел на Нарцена. Он чувствовал, что, хотя его младший ученик-брат почувствовал какое-то сожаление и боль в своем сердце, он был явно полон энергии. Он выглядел не таким усталым и унылым, как в прошлом. «Если бы не ты, я бы, наверное, умер бы в том месте», — сказал Нарцен. «Старший ученик-брат, не нужно беспокоиться обо мне. Ты можешь вернуться назад. В будущем, если тебе что-то понадобится, то сможешь найти меня здесь». Текущий мир Великой Ся наполнен опасными подводными течениями, в то время как ты верховный мастер дао-формирований. Как я могу успокоиться, зная, что ты здесь? Поспешно сказал Нин. Тебе действительно не нужно оставаться. В конце концов, я обладаю уровнем пустоты земного бессмертного. Если я буду осторожен, со мной все будет в порядке, сказал Нарцен. Нин нахмурился. Затем волнообразным движением руки он произвел клад магического сокровища. Рядом с ними сразу же появилась огромная конструкция, состоящую из черепаховой змеи, крылатого птицы-человека или восьмизвенного змея. Всего было 6 големов. Это големы, которые я приобрел после того, как я убил бронзового демонического стража под названием Цуйхуань. «Они достаточно сильны», — сказал Нин. «Выбери того, кто тебе подходит, и который позволит вам увеличить твою силу». Нарцен взглянул на них. Его взгляд опустился на крылатом големе. Он удивленно крикнул. «Крылатый бессмертный голем, как он у тебя оказался?» «Вообще говоря, бронзовый демонический страж не квалифицирован, чтобы обладать големами крылатого бессмертного класса». «Крылатый бессмертный класс?» Нину тоже стало любопытно. «Это второй по величине голем в запретном регионе», — сказал Нарцен. «Посмотри на его крылья. Они могут развязать 7 губительных громовых ветров, и их скорость очень быстрая. Даже простой сыпучий бессмертный или земной бессмертный, который контролирует крылатого бессмертного голема, мгновенно получит боевую мощь небесного бессмертного. Однако его главная цель – развязать 7 губительных громовых ветров, а затем немедленно убежать. В битве это должно быть чрезвычайно, чрезвычайно ценно». Нарцен знал, как это сделать, но он точно не знал, сколько они стоят. Нин, однако, догадался. Услышав слова младшего ученика брата, он мог догадаться, что этот голем был, вероятно, сопоставим по стоимости с классом среднего класса чистый янь. Остальные немного слабее. Возможно, все 5 их добавленных вместе были бы сопоставимы с одним крылатым бессмертным классом, сказал Нарцен. Нин таким образом сразу пришел к выводу, что остальные четыре, вероятно, были сопоставимы с низкосортным чистым янь-сокровищем. Они действительно не жалеют средств, благодаря их богатству. У каждого бронзового демонического стража был хотя бы один такой голем. Это, вероятно, такое же количество богатства, как у большинства небесных бессмертных, рассуждал Нин. Но здесь Нин был неправ. Он оценил их как низкосортное чистое янь-сокровище, но это была преискурантная цена здесь, в трех царствах, для кого-то, кто их покупал. По правде говоря, в таинственной силе эти предметы были ничем иным, как коллекцией драгоценных ингредиентов, а ценность этих ингредиентов была, пожалуй, десятой частью целого предмета. Для поистине высшего голема, диаграмма формирования внутри нее была фактически самой большой. Без детальной диаграммы формирования, независимо от того, насколько хороши ваши ингредиенты, вы не сможете завершить ковку. «Младший ученик-брат, возьми этого голема крылатого класса», — сказал Нин. Нарцен был сильно потрясен. Он поспешно сказал: «Старший ученик-брат, этот крылатый бессмертный класс будет очень полезен тебе. Цзи Нин, ты спас мне жизнь. Я, Му Нарцен, уже чувствую огромную благодарность тебе за это. Как я могу его принять? Ха-ха, младший ученик-брат, я смог войти и покинуть этот запретный регион, как мне захочется. Даже высший не мог мне что-либо сделать. Этот крылатый бессмертный голем может быть важным для других, но это действительно не так полезно для меня. Все, что я сделал бы, это продал его». Нин покачал головой и засмеялся. В конце концов, это было не более чем правдой. 8-9 тайных искусств гораздо лучше защищал его, чем голем. Но, если ты не примешь его, как я могу успокоиться? Хватит, перестань тратить слова. Я сейчас уйду. Нин махнул рукой и собрал других големов, а затем исчез в другой мир. Нарцен держал укротитель душ в руках. Он тихо промолвил: «Старший ученик-брат, Нарцен, твой старший ученик-брат помог нам. Никогда не забывай об этом», — сказала женщина в нефритовом шаре. «Правильно», — Нарцен кивнул. Нин тайно наблюдал, как Нарцен связал крылатый бессмертный голем, затем взял нефритовый шар, чтобы пойти и сесть у входа в деревянный дом, где он просто смотрел на озеро. Каждый день он часто переговаривался с нефритовым шаром. Этот вид заставил Нина почувствовать себя очень растроганным. Понаблюдав еще некоторое время, он, наконец, действительно ушел. «Пора идти в императорскую столицу Великой Ся. На этот раз я спас младшего ученика брата, но я сделал врагом таинственную силу. Мне нужно как можно скорее приобрести 5 элементов, чтобы обучить свою звездную руку на 4-й цикла». У Нина было предчувствие надвигающейся опасности. Это чувство опасности заставляло его как можно скорее увеличить свою силу. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 9.1. Ночной разговор было поздно. Цзи Нин использовал вакуумную вспышку, чтобы прибыть в самый центр города всего мира Великой Ся, в небесной горе сокровищ императорской столицы Великой Ся, в резиденции. Нин пил вино, повернувшись лицом к яркой луне. Нин вздрогнул. Он посмотрел в бок. В дверь вошел просто одетый в белое, с серебряными волосами человек. «Старший лис небес», — засмеялся Нин, затем поднялся на ноги. «Поскольку вы поспешили сюда так поздно ночью, я уверен, что вам нужно срочно решить проблему». С серебряными волосами мужчина улыбнулся, когда заговорил: «Цзи Нин, если вам что-то нужно, просто скажите мне. Его императорское величество одобрило это давно. Я, естественно, не буду нисколько небрежным». Нин кивнул. «Мне нужно купить драгоценные предметы». «Драгоценные? Насколько драгоценные?» — спросил человек с серебряными волосами. «Мне нужно 15 тысяч килограммов золотых драгоценных камней из небесного царства, 30 тысяч килограммов лабиринта нефритового бамбука, 45 тысяч килограммов тайной элементарной инь-воды из Млечного Пути, 1500 килограммов духовой лавы драконьей рыбы и 600 килограммов хаоса дух земля», — сказал Нин.